Тихо, спокойно, это не Зубалова, с его суетней, толкотней, сплетнями, ссорами, особенно теща Ольга Евгеньевна, сварливая старуха, вечно ругалась с обслугой, с казенными людьми, как она их называла, упрекала за бесхозяйственность, затрату государственных средств, обвиняла их чуть ли не в воровстве, бронила комендантов, поваров, подавальщиц. И это при нем. При нем люди могли подумать, что он поощряет такое обращение с обслуживающим персоналом. Персонал ее не любил, называл за глаза блажной старушкой, и она действительно была блажной. То кричала, шумела, то вдруг начинала изливаться в любви, лила то слезы горя, то слезы радости, то критиковала, как воспитывают детей, и главное, шумело невыносимо. Ее отец был наполовину украинец, наполовину грузин, а мать немка Магдалина Айхгольц из немецких колонистов. Теща говорила с грузинским акцентом, вставляла грузинские слова. «Вайны швила генецвали череме». И тут же немецкая «О, майн гот!» И непрерывно негодующе воздевала руки к небу «Майн гот!» Это «Майн гот!» особенно раздражало его, особенно било по нервам. Старик Аллилуев Сергей Яковлевич, старый идиот, завел в Зубалове верстак, инструменты, железяки какие-то точит, строгает, паяет, чинит замки и у себя, и на соседних дачах. Эдакий истинный пролетарий, рабочие руки, золотые руки. Он приезжает на дачу, а тут является какая-то девчонка и просит Сергея Яковлевича прийти починить замок. А? Кого? Он сидит на веранде, а у него соседская девчонка спрашивает, где Сергей Яковлевич? Зачем тебе, Сергей Яковлевич, замок починить? И догадывается, подбивал других протестовать. Письма писать, принимать решения побоялись. Осиное гнездо. Какую пользу приносят? Почему отделяются от партии? Хотят создать особое положение для так называемых старых большевиков. Хотят представить себя единственными представителями большевистских традиций, блюстителями ленинского наследия. Хотят стать высшим партийным судом. Совестью партии, охранителями ее единства, от кого охраняют? Они не партию, они себя охраняют. Все они на три четверти бывшие троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы, уклонисты и оппозиционеры всех мастей. Так называемые старые большевики убеждены, что их сила в сплоченности, единстве, монолитности и круговой поруке. Ошибаются. Именно в этом их слабость. Связи, которые они называют деловыми, рабочими, партийными, дружескими, окажутся связями преступными. Достаточно показаний одного, чтобы заподозрить многих. Достаточно показаний многих, чтобы виновными стали все. Теперь помалкивают. Молчание тоже форма протеста. А что издают в своем издательстве? Сборник «Старый большевик», бюллетени, что они там пишут? Создают свою историю. Не историю, нужную партии, а историю, нужную им самим, в которой прежде всего нет места товарищу Сталину. Это, видите ли, личные воспоминания, мемуары. Партии не нужны такие мемуары, такие воспоминания. Любые мемуары искажают историю. Мемуары написаны человеком, знающим только то, в чем он сам участвовал, то есть знающего только частное, а не общее. Недостаток общих знаний заставляет мемуаристов фантазировать, а следовательно, опять же, искажать события. Эти недостатки мемуарной литературы делают ее вредной для освещения истории партии. Чем же еще занимаются эти так называемые старые большевики? Ссорятся, меряются своими заслугами, обвиняют друг друга в сотрудничестве с царской охранкой и тем только компрометируют звание старого большевика. Приходится разбирать их склоки, их ссоры. КПК только этим и занимается. Разве у товарища Емельяна Ярославского нет другой работы, как разбирать их склоки? Кстати, товарищ Емельян Ярославский —